Господин Корпс. Жили-были петушок с курочкой. И задумали они вместе пуститься в путь дороженьку. Вот петушок и построил чудесную повозочку с четырьмя красными колесами. И впряг в ту повозочку четырех мышей. Петушок с курочкой сели в повозочку и поехали. Вскоре повстречались они с кошкою, которая сказала: «Куда это вы собрались?» Петушок и отвечал: «Едем, едем мы путем к господину Корпсу в дом. Возьмите меня с собою», — сказала кошка. Петушок отвечал: «С удовольствием, только садись позади повозки. А то сядешь впереди, так еще, пожалуй, свалишься». И добавил: «На запятки выступайте, да колес не замарайте. Вы, колесики, катитесь, а вы, мышки, торопитесь, поспешайте вы путем к господину Корпсу в дом». Вслед за кошкой повстречались им Жорнов, Яйцо, Утка, Булавка и, наконец, Иголка. И все сели в ту же повозку и поехали вместе. Когда они прибыли к господину Корпсу в дом, его самого дома не было. Мышки завезли повозочку на сеновал, петушок с курочкой уселись на шесток, кошка залезла в камин, утка взобралась на шест насоса у колодца, яйцо завернулось в полотенце, булавка воткнулась в подушку кресла, иголка вспрыгнула на кровать и забилась в изголовье, а Жорнов взмастился над дверью. Приехал господин Корпс домой, подошел к камину и хотел развести огонь, а кошка ему все лицо запорошила золой. Он побежал поскорее в кухню и хотел обмыться, а утка ему в лицо водой плеснула. Он было ухватился за полотенце, чтобы лицо отереть, а яйцо из полотенца выкатилось, разбилось и залепило ему глаза. В изнеможении он хотел опуститься на стул и посидеть на нем, как вдруг булавка впилась ему в тело. Он пришел в ярости, бросился на постель, но едва опустил голову на изголовье, как его уколола иголка. Да так, что он вскрикнул и бросился из дома вон. И чуть только он очутился во входных дверях, как Жорнов свалился ему на голову и убил его насмерть. Видно уж, господин Корпс был очень злой человек.